Глава 30. Дерзкое приключение. Возможно, вам знакомо имя Хелен Келлер. Эта женщина родилась в 1880 году в американском штате Алабама и во младенчестве перенесла тяжелую болезнь, предположительно менингит, из-за которой лишилась зрения и слуха. Вопреки всем превратностям судьбы, она научилась читать и писать, окончила университет и стала известной писательницей и политической активисткой. Ей принадлежит знаменитая фраза: «Жизнь – либо дерзкое приключение, либо ничто». Итак, выбор за вами. Если хотите превратить свою жизнь в дерзкое приключение, выйти из зоны комфорта и позволить своим ценностям вести вас в неизведанное, не зная, что будет дальше и без гарантии, что все будет по-вашему, нужно будет допустить весь дискомфорт, который неизбежно будет появляться. А поскольку это последняя глава, давайте вспомним некоторые полезные вещи, которые пригодятся в этом великом приключении. Осознанность, открытость, сосредоточенность на главном. Еще раз, на дорожку. Три главных принципа ACT. Это осознанность, все внимание важному и вовлеченность в свое дело. Открытость, расцепление со своими мыслями и чувствами. Сосредоточенность на главном, действенные поступки на основе ценностей. На профессиональном языке, перечисленные ранее, именуются психологической гибкостью. Я уже упоминал о том, что ACT посвящено более 3000 научных публикаций, которые сходятся как минимум в одном выводе. Чем выше уровень психологической гибкости, тем выше качество жизни человека. Но не надо просто принимать это на веру. Попробуйте сами и убедитесь на собственном опыте. Если базовые принципы ACT будут вам полезны, то стоит принять этот метод во всей его полноте. В то же время это личный выбор каждого. Никто не заставляет вас руководствоваться этими принципами. Это не обязанность. Приняв их, вы не сделаетесь хорошим человеком и не получите никакого превосходства над окружающими, а отринув, не сделаетесь плохим или второсортным. Если вы полагаете, что обязаны жить в соответствии с этими принципами, то подчиняетесь очередному жестокому правилу, и у вас создается ощущение принуждения, как будто что-то заставляет вас заниматься тем, что на самом деле вам не нужно. Это уж точно усложнит вашу жизнь, а отнюдь не улучшит ее. Каждый человек решает сам, как ему жить, и хотя очень и очень многие люди обнаружили, что эти принципы изменяли их жизнь к лучшему, важно помнить, что это не 10 заповедей. Применяйте их по своему усмотрению так, чтобы жизнь становилась лучше, но не превращайте в правила, которым вы должны подчиняться. Я абсолютно уверен, что во многих случаях вы будете забывать обо всем, чему вас научила эта книга. Вы будете путаться в ненужных мыслях, вести бессмысленную борьбу с чувствами и совершать пагубные поступки. Но все исправимо. Было бы понимание и желание. И это опять-таки личный выбор. Вас к этому никто и ничто не обязывает. На самом деле я знаю, что в некоторых случаях вы будете сознательно отказываться от применения принципов из этой книги. И это нормально. Просто будьте осознаннее в своих решениях и учитывайте, как они сказываются на вашей жизни. Особенно в точках выбора, о которых мы сейчас поговорим. Точка выбора. Застрять или выбраться? Вполне возможно, что, дослушав до этого места, вы все же не произвели значительных изменений в своей жизни. Если дела обстоят именно так, то, скорее всего, перед вами возникло одно из этих трудных препятствий, или сразу несколько. Зацикленность, избегание дискомфорта, отдаленность от ценностей, ошибочные цели. Если чувствуете, что застряли или оттягиваете переход к действию, идентифицируйте препятствия на вашем пути и примените противоядие, о которых рассказывается в главе 23. Точка выбора – подчиняться, бороться или расцепиться. На появление неприятных мыслей и чувств мы по умолчанию реагируем переходом в режимы «подчиняйся» или «борись». В режиме «подчиняйся» мы уделяем им всю полноту внимания и позволяем руководить своими действиями. В режиме «борись» мы сражаемся с ними или бежим от них. Не всегда эти режимы реагирования чреваты серьезными проблемами, но очень часто они подталкивают нас к шагам в сторону. Навыки расцепления дают нам массу других способов реагирования на неприятные мысли и чувства. Можно обратить на них заинтересованное внимание и увидеть, чем они являются на самом деле – словами и картинками в голове и физическими ощущениями в организме. Можно беспристрастно дать им наименование и позволить приходить и уходить по их собственному усмотрению. Можно признать свое страдание и отнестись к себе по-доброму, вновь и вновь сосредотачивая внимание на самом главном. Точка выбора – унестись или заякориться. Якорение – навык, который упоминается в этой книге гораздо чаще других. Заякориться можно всегда и везде, при любом занятии и в любом эмоциональном состоянии. Якорение можно использовать для расцепления, выделения места, пробуждения, сосредоточения внимания, вовлечения в занятия, восстановления самообладания или просто для того, чтобы переждать эмоциональный шторм. В зависимости от ситуации оно может длиться и 10 секунд, и 10 минут. Так что если вы пренебрегли якорением или попробовали и не впечатлились, настоятельно советую вернуться к главе 5 и заняться им всерьез. Точка выбора. Противостоять трудностям или нет? В сложных ситуациях вспомните формулу трудностей. Какой бы сложной ни была ситуация, выбор есть всегда. При встрече с любого рода трудностью у вас есть три варианта действий. Первый – игнорировать проблему. Второй – озадачиться решением проблемы, руководствуясь своими ценностями, сделать все возможное для исправления ситуации, допустить связанные с этим страдания и относиться к себе по-доброму. Третий – озадачиться решением проблемы, но делать лишь то, что никак не меняет или усугубляет ситуацию. Порой бывает лучше просто проигнорировать проблему, но если это невозможно или нежелательно, вариант 2 будет значительно полезнее, чем вариант 3. Точка выбора – мгновенный успех или длительное недовольство. Если вам импонирует мысль о мгновенном успехе, значит вы, несомненно, хотите жить в согласии со своими ценностями. В ценностно-ориентированной жизни тоже есть цели и следование им, но эти цели отнюдь не альфа и омега. Успехом мы считаем жизнь в соответствии с ценностями, а поскольку это возможно в любой момент времени, то возможен и мгновенный успех. Точка выбора – приятные ощущения или осознанная жизнь. В главе 1 мы рассматривали два разных понимания счастья. А. Переходящее чувство удовольствия и удовлетворенности. И Б. Насыщенная и осознанная жизнь, в которой присутствует полный набор человеческих эмоций, как приятных, так и болезненных. Покончив с первой и приступив к построению второй, мы избегаем попадания в ловушку счастья, а делая обратное, вновь оказываемся в ней. Точка выбора – упускать или извлекать максимум. Зацикливаясь на мыслях и чувствах, мы лишаемся представления о реальной жизни. Навыки расцепления позволяют по достоинству ценить то, что происходит в жизни прямо сейчас. Это важно, потому что сейчас – единственное время, которым мы располагаем. Прошлое не существует. Это не более, чем наше нынешнее воспоминание. Не существует и будущее. Это не более, чем нынешнее представление о нем. Единственное время, которое у вас есть – настоящий момент. Сейчас. Так что извлекайте из него максимум. Цените во всей полноте. И помните, жизнь дает больше тем, кто извлекает максимум из того, что она дает. Точка выбора – самосострадание или самобичевание. Говорил это раньше, скажу и сейчас. Вы – человек. Поэтому, как и я, и все другие люди на этой планете, вы будете промахиваться, совершать ошибки и сбиваться с правильного пути. Вы будете зацикливаться на своих мыслях и чувствах, отдаляться от своих ценностей и поступать далеко не так, как вам хотелось бы на самом деле. И в результате будете обижаться и мучиться. А может быть, стоит проявлять сострадание к себе, признать, что жизнь трудна, и относиться к себе добрее? Распознать в своем страдании то, что роднит вас со всеми остальными людьми на этой планете. Мы стремимся стать лучше, но не стремимся к совершенству. Все мы сбиваемся с пути, совершаем ошибки и мучаемся из-за этого. Но строгость к себе не помогает. Мы просто увязаем еще сильнее, чем прежде. Поэтому расцепляйтесь сюжетами про недостаточно хорошо и относитесь к себе, как отнеслись бы к страдающему другу, с добрыми словами, добрыми руками и добрыми делами. Окончательный выбор. Освенцим – самый печально известный из нацистских лагерей смерти. Невозможно даже представить себе все то, что там происходило. Страшные издевательства, пытки, мучения, крайняя степень человеческой деградации, бесчисленные смерти от болезней, жестокости, голода и в пресловутых газовых камерах. Виктор Франкл, австрийский психолог европейского происхождения, который пережил ужасы заключения в Освенциме и других концентрационных лагерях. Он написал потрясающую книгу под названием «Человек в поисках смысла», в которой подробно рассказал о своем жутком лагерном опыте. Вот одно из самых удивительных откровений этой книги. Вопреки ожиданиям, в лагерях смерти зачастую выживали отнюдь не самые физически здоровые и сильные, а те, кто старался жить осмысленно и помнил о своем предназначении. Если узник сохранял связь со своими ценностями, ему было ради чего жить и выживать вопреки всем мукам. А тот, кому это не удавалось, быстро утрачивал волю к жизни и вскоре погибал. К примеру, одной из опорных ценностей Франкла была забота о людях, и в лагерях он всегда помогал другим узникам справляться со страданиями. Франкл сочувственно выслушивал их жалобы, утешал и одобрял, ухаживал за больными и умирающими. А самое главное, он помогал людям воссоединиться со своими ценностями и обрести тем самым веру в свои силы. И это действительно помогало выживать. Другой важный вывод из этой книги состоит в том, что даже в лагере смерти у людей есть выбор. Франкл рассказывает о нацистах, которые иногда проявляли доброту к узникам. Так он упоминает одного часового, который с огромным риском для себя украдкой сунул ему в карман кусок хлеба. «В тот момент меня до слез растрогал вовсе не этот маленький кусочек хлеба, а нечто чисто человеческое, исходившее от этого мужчины. Слово и взгляд, сопровождавшие его дар». Разительным контрастом этому были некоторые узники-евреи, проявляющие отвратительную жестокость и садизм по отношению к своим соплеменникам. Франкл говорит однозначно. Даже в самых экстремальных условиях у человека есть выбор. Он пишет. «Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других, и подчас отдавая последний кусок хлеба. Пусть их было немного, они служат достаточным доказательством. У человека можно отнять все, кроме одного. Его последней свободы. Выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой собственный путь». Каждый раз, когда я читаю это, у меня бегут мурашки по коже. Выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой собственный путь. Как же вдохновляюще это звучит. Однако, как этого достичь? Действительно, выбирать свое отношение просто, когда все идет хорошо. Жизнь дает все, что нужно. Здоровье в порядке, погода прекрасная, мы в отпуске и нет ни забот, ни хлопот. А как быть с выбором, когда жизнь реально тяжела? Когда налицо огромная разница между тем, что есть, и тем, чего хотелось бы. Просто предаваться позитивному мышлению? Или, как в рекламе Nike, просто делать это? Если нам предстоит сделать выбор на фоне серьезных жизненных трудностей, прежде всего нужно заякориться. Мы признаем печальный факт, с которым имеем дело, даем место всем болезненным мыслям и чувствам и относимся к себе по-доброму. Затем мы проникаемся своими ценностями и выбираем свою позицию по отношению к этой ситуации. Иначе говоря, осознанность, открытость и сосредоточенность на главном. Чем лучше у нас это получается, тем мы свободнее. И неважно, какие преграды жизнь воздвигает на нашем пути. Это финал книги, но не конечный пункт вашего путешествия. Жизнь идет, минута за минутой, час за часом, день за днем. Берите от нее максимум. Почаще и ежедневно задавайтесь вопросами, насколько я осознан, насколько я открыт, занимаюсь ли главным. Продолжайте свой путь. Живите, любите. Желаю вам всего самого лучшего в вашем дерзком приключении.